Глава 3. Надо было отдать буконьерам должное. Работали они споро. Соответствующая техника стояла брошенной, а теперь использовалась по прямому назначению. На счастье налетчиков, добычу уже упаковали в контейнеры, и требовалось лишь доставить их в грузовые трюмы катеров. Видно, с первого раза все не влезло, вот и пришлось возвращаться. Кто сидел на погрузчиках? Пленные из числа местных жителей? Или налетчики сами умели управлять агрегатами? Не столь это и сложно для тех, кто имеет дело с техникой. Найденов разглядеть не смог. Он и так не удержался, пробрался поближе посмотреть на тех, кто напал на планету. Но делать это приходилось под прикрытием крайних домов. А от них до шахты складов было метров 400. Да и катера в количестве 3 штук сели чуть не в километре. Бинокля у Найденова при себе не имелось, а без оптики уже не до подробностей. По его прикидкам, вся работа должна была закончиться в течение получаса. И не давал покоя вопрос. Куда же подевалась основная масса работников? Зато оставалось поблагодарить судьбу за нехватку любопытства у нападавших. Если бы Найденов решил все-таки дойти до склада и посмотреть, что там, то выбраться оттуда он бы уже не успел. А для боя буконьеров было многовато. Задавили бы числом. Судя по поведению грабителей, нападения они не опасались. Сопротивление подавлено, люди вывезены непонятно куда, так зачем осторожничать? Первый из загруженных катеров взмыл вверх и взял курс на космодром. Спустя минут 10 туда же направился второй. Пока заканчивались работы у третьего, в сторону поселка направился краулер, а в нем человека 4. Понятное дело, при нападении кое-что осталось в домах. И если вещи и прочий хлам интересовать буконьеров не могли, то ведь наверняка в заначках у тружеников имелось немало спиртного. Грех упустить случай не прихватить с собой несколько десятков бутылок. А уж где их оприходовать, прямо на месте или уже на базе, зависит лишь от принятых в братстве порядков. На борту пьянство бывает чревато. А здесь почему бы не расслабиться в честь успеха? В самой цели поездки Найденов не сомневался. Машина проехала вглубь поселка. К немалому неудовольствию казака. Вспомнилось. Там был кабак, ограбленный на скорую руку, однако разнообразного зелья все еще оставалось немало. Что ж, пьянство вредно для здоровья. Иногда до полной несовместимости с жизнью. Пустая машина действительно обнаружилась там, где предполагал Георгий. Небольшой грузовой краулер с открытой кабиной и кузовом для перевозки всякой мелочи. Ни водителя, ни часового не имелось. В пустынном селении сторожить вроде ни к чему. Зато изнутри слышались радостные голоса, хохот, какой-то звон, разок и грохот, когда что-то явно опрокинули, и следом вновь раздался взрыв смеха. Посмеяться над чужой неловкостью для многих — святое. Найденов едва успел юркнуть за угол, когда один из буконьеров появился в дверях. Ерунда. У каждого подобного заведения обязательно имеется черный ход, и казак был уверен — закрытым он не будет. Проскользнуть в кабак удалось без помех. Короткий коридор почти сразу раздваивался. Один вход вел на кухню, второй уводил вниз. Очевидно, в кладовку. Но если на кухне налетчикам было делать нечего, вряд ли они собирались промышлять вчерашней едой, то в кладовку вполне могли заглянуть. Оставлять за спиной противника не годилось. Пусть снизу не раздавалось ни звука, Найденов на всякий случай проворно спустился по лестнице и убедился, что там никого нет. Дальше можно было не смотреть. Света в кладовке не было, а ни один человек не станет шарить вслепую. Зато со стороны зала продолжали раздаваться веселые голоса, и сотник отправился на звуки. Кухню прошел тихо, но сразу за ней столкнулся со спешащим навстречу налетчиком. Беспечность буконьера поражала. Он был даже без брони, словно находился на своей базе и при любом раскладе не мог ждать опасностей. Оружие в кобуре, взгляд хмельной, на лице глупая ухмылка. Хмель у пирата мгновенно улетучился. Он попытался крикнуть, но в тот самый момент клинок шашки ударил прямо в сердце, вырвался наружу и дополнительно полоснул по горлу. Вот поддержать падающее тело Найденов не успел. В первый момент сотник инстинктивно отшатнулся, чтобы не перепачкать форму в крови. А в следующий миг буконьер уже ударился о стену и тяжело рухнул на пол. И счет пошел на мгновение. Казак проскочил через еще сотрясаемое судорогами тело и оказался в зале. Два разбойника, один из которых оказался женщиной, уже повернулись на звук, и рука одного из них судорожно лапала кобуру. У людей опасных профессий всегда хорошие рефлексы. Медлительные редко доживают до следующего боя. Вот только казака готовили явно лучше. Прыжок через стол, шашка прочертила горизонтальный полукруг, встретилась с шеей, и голова лапающего кобуру буконьера отлетела от тела. Вверх ударил фонтан крови, а рука еще дергалась, словно живя самостоятельной жизнью. Женщина с криком метнула в найденного нож, но, очевидно, зрелище смерти приятеля повлияло на меткость, и казак лишь чуть отшатнулся от промелькнувшей мимо полоски стали. В несколько прыжков, сократив расстояние с противником до минимума, с разгона заехал буконьерши кулаком в челюсть. Разбойница отлетела, свалилась прямо на стол, опрокинула его и осталась лежать на полу. Убивать женщин казак не привык. Как и бить. Но тут уж выбора не имелось. Сам факт присутствия бабы удивления не вызывал. Феминизм пустил корни во многих мирах. И в той же республике, к примеру, военнослужащих слабого пола было в избытке. Очень уж им хотелось доказать равенство полов. Оборотной стороной становилась феминизация мужчин. Когда детей с детства воспитывают как существ неопределенного пола, лучшие качества исчезают, а остается нечто аморфное. Неженственные женщины и немужественные мужчины. «Эй!» — послышалось с улицы. Шансов добежать до последнего противника живым было мало. Не стоит считать врага неумехой. Он наверняка уже взял под прицел открытую дверь, и достаточно было появиться в проеме, чтобы схлопотать полноценный разряд. Пытаться сотник даже не стал. Он проворно извлек из кобуры нокаутированного пирата лучевой пистолет незнакомой модели, сдвинул планку предохранителя и бесшумной кошкой скользнул к окну. Стекла там уже не имелось, и можно было хотя бы не опасаться острых осколков, взрезающих человеческую плоть. Реакции буконьера можно было позавидовать. Выстрел последовал немедленно, и край рамы занялся огнем. Однако Георгий успел заметить пирата. Тот стоял под прикрытием краулера, однако голова и плечи торчали над низким бортом, и казак почти не целился. Теперь оставалось надеяться, что у катера никто особо не спешит и не сразу отправится на поиски пропавших любителей выпить. Найденов быстро подвесил на ремень трофейную кобуру, прихватил еще один лучевой пистолет, не забыл метательный нож, а затем затащил тело с улицы под прикрытие стен. Облегчать пиратам поиски казак не собирался. Теперь можно было заняться пленницей. Нокаутированная противница дышала. Георгий крепко стянул ей руки и ноги позаимствованными у ее невезучих товарищей ремнями, взвалил добычу на плечи, вынес на улицу и закинул в кузов грузовичка. Следом туда отправилось кое-что из продуктов. Без еды и питья никуда. А кто знает, сколько еще придется находиться на планете. Сотник подумал и вернулся еще за одним пистолетом. Есть ситуации, в которых вид невооруженного спутника откровенно нервирует. Ход у краулера был хорошим, управление мягким, и единственное, порой приходилось объезжать валяющиеся на улочках тела и вещи. Для бегства трофей не подходил из-за медлительности. Но любой наземный транспорт все равно уступает космическим катерам, и какую скорость ни развивай, уйти не удастся все равно. Плохо лишь то, что ехать поневоле приходилось к Ариадне, однако офицер обещал ей вернуться. А риск? Куда без него? «Принимайте пополнение!» Найденов поравнялся с местом, где оставил спутников. В глазах Ариадны сверкнуло что-то непонятное, а Майкл выглядел откровенно испуганным. «Но ведь это, они же искать будут!» «Может, и будут, если делать нечего». У Георгия давно мелькнула мысль отогнать краулер обратно в поселок, а самому вернуться сюда бегом. Буконьеры потеряют немало времени, по необходимости и логике, блуждая среди домов. Но не хотелось оставлять девушку наедине с бандиткой. Майкла в расчет можно не брать. Пусть буконьерша связана, но в жизни случаются самые неприятные неожиданности. Поэтому офицер лишь сбросил живой груз. Пленница застонала, оповещая о возвращении в сознание. А Найденов чуть проехал вглубь леса, чтобы трофей не попался на глаза сразу. Затем погрузил добычу на заднее сиденье той машины, которую временно мог считать своей, и бросил Рядня. Теперь гони к следующей шахте. Как можно быстрее. При помощи хомодетекторов найти беглецов особых проблем не составит. Разве что по здешнему лесу бродят крохотными группами избежавшие общей участи бедолаги. Значит, требуется не просто отдалиться, а спрятаться так, чтобы обнаружить людей стало невозможным. Поняла. Только ближайшее уже почти выработано. Там лишь некое подобие музея до десяток человек персонала. Остатки добирали, хотя... Рядно медлить не стало и рванула машину с места так, что пассажиры влипли в спинки сидений. «Где ты ее взял?» «Где взял, там уже нет. Напасть она на меня пожелала, ведь правда?» Найденов чуть ткнул буконьершу в бок. «Вам всем хана!» — скривилась пленница. «Вот видишь, она и сейчас угрожает». «Одна была?» «Теперь уже да». «Послушайте, зачем она нам нужна?» — всхлипнул Майкл. «Может, договоримся?» «Не нужна она нам. На мясо так человеченку не едим. Просто побеседуем малость. Ответит на вопросы, имеет шанс дожить до суда». «Люба тебе отвечать или перед ответами желаешь помучиться? Все равно ведь говорить придется». Далеко позади взвыла сирена. Пираты призывали пропавших товарищей на борт. Сколько теперь осталось до поисков и неизбежной находки? «Вот почему Майкл вдруг договориться с вами захотел?» «Да просто предупредили его, что за садизм в следующий раз его выставят на улицу. Он ведь как начнет пытать, так увлекается, что пока человека на куски не изрежет, не успокоится. Отделит руку и еще есть заставляет. А с работы ему вылетать неохота, строит из себя смирного». Как ни в чем не бывало, продолжил повествование Георгий, обращаясь к пленнице. «Ты форму на мне узнала?» «Узнала, вижу». «И о некоторых наших казацких методах осведомлена?» «Мы ваш корабль в самом начале накрыли. Не мог оттуда никто уцелеть», — не очень уверенно произнесла буконьерша. «Почему же не мог? На борту никого, кроме вахтенного, не было. Так что в данный момент проходит этап первый — действие мелкими группами. А будет и второй, соединенный. Сотник вдруг не умом, а сердцем осознал, что из всего экипажа Ермака он остался один. До признания бандитки еще имелись какие-то варианты. Но в глубине души поднялась здоровая злость. «Вы же ох, как влетели, голубчики, не позавидуешь! Уничтожение русского корабля приравнивается к оскорблению императора. Не знаешь этого закона? И какое наказание следует по данной статье? Без снисхождения и срока давности». Судя по побелевшему лицу, закон пленницы был известен. Как и то, что смягчающих обстоятельств по нему не бывает. «Я не канонир, я простой абордажник», — забормотала она. «Понятия не имею, кто по вам стрелял и из какого корабля. Но ведь никто не ожидал, что вы окажетесь на Туании». «Верю. Но вас зачем сюда принесло?» «За добычей». «Только за рудой?» «Не только». Буконьерша явно готова была сломаться. Она лишь сейчас осознала последствия гибели Струга. Империя никогда никого не прощала. Если Сенат решал, что случившееся затрагивает честь императора. «Смелее. Я ведь добрым бываю. Если Люба, иногда словечко замолвить могу», — поощрил ее офицер. «Нам велели вывести отсюда как можно больше людей». «На мясо?» — уточнил Георгий. Куда, спрашивать он не стал. Обычному бандиту такое знать не положено. Все сделки и финансовая часть известны только самому высокому командованию, даже не капитанам кораблей. Да, технология на словах проста. Перевозить бодрствующих людей очень дорого. Им же необходимы пища, вода, воздух, наконец. Зато человека можно заморозить путем давно известной процедуры, и тогда куча проблем отпадает сама собой. Правда, появляется другая. Зачастую препараты используются сверх всякой меры. Надо же сэкономить. И весьма значительный процент груза при оживлении становится инвалидами или идиотами, или теми и другими вместе. Но даже при подобных потерях выигрыш получается огромный. Этим методом зачастую пользуются всевозможные сомнительные компании для доставки работников в ничейные миры, где администрация рудников является единственной властью. Разумеется, с учетом того, что товар берется отнюдь не на развитых планетах. Многие миры отвергают подобную практику, возводят ее в ранг наказуемых деяний. Однако населенная человечеством часть галактики теми мирами не ограничивается, да и, осуждая, смотрят на подобную практику сквозь пальцы, если деяние не касается их собственных граждан. Не стыкуется. Население здесь слишком большое, чтобы перевести его на ваших кораблях даже в замороженном виде. Не разместите. «Уже размещают!» Не выдержав, хохотнула буконьерша. «Наше руководство специально нагнало сюда уйму мистралей. По подложным документам, чтобы никто раньше времени не заподозрил. Вот на них живой товар и заберут. Иных ценностей здесь не так много». Наверняка Майкл после такой откровенности задумался и позабыл о любых договорах с бандитами. Лучше скрываться до последнего, тем более шансы имеются. Когда население достаточно велико, буконьерам нет смысла отлавливать каждого человека. Очень уж много времени займет подобная охота. А тактика проста. Напал, захватил и скрылся задолго до того, как кто-нибудь узнает о произошедшем и пришлет вооруженные силы к атакованной планете. Оставалось надеяться, что случайный спутник относится к тем, кого страх делает храбрым. Хотя бы на время. Максимум 2-3 дня, и Туания вновь будет свободна. К сожалению, не только от пиратов, но и от подавляющей части жителей. Дороги между поселениями и шахтами были неплохими. Не идеальные магистрали, как в наиболее развитых мирах. Но Ариадна могла сполна использовать возможности машины и выжимала из нее все. Где-то позади остались буконьеры, которым требовалось какое-то время, чтобы послать группу на поиски пропавших, обнаружить трупы, вернуться, поднять тревогу. Но если они не медлили, то вполне уже могут приступать к последней стадии. «Сколько вы планируете пробыть здесь?» «Пока не загрузимся по полной, но велели поспешить». «Приехали». Ариадна сбросила скорость. «Тут недалеко». Она явно опасалась въехать в поселок без разведки. Вдруг и туда вернулись буконьеры. Казак проворно выкатился наружу, пробежал вперед и выглянул из-за деревьев. Благо, беглецы как раз оказались на очередном холме, а цель их путешествия лежала в низине. До поселка было еще 2 км. Вернее, не до самого поселка, а до шахты с расположенными строениями рядом. Жилые дома, здесь немногочисленные, располагались еще дальше. Зато никаких катеров не было. Уже или пока — вопрос другой. Может, отсюда удалось вывести все еще вчера? Людей, без сомнения, очень уж пустынно было вокруг. Да и не так много их здесь проживало, по словам Ариадны. Но хотя бы обошлось без пожаров и разрушений. «Гони к шахте!» Бросил вернувшийся Георгий и вновь плюхнулся на заднее сиденье. «Дальше-то что?» Девушка действительно гнала. Назвать ее манеру вести ездой не поворачивался язык. Найденов невольно восхитился спутницей. Ариадна вела себя так, словно попадать в переплеты ей было не в новинку. Ни следа паники, спокойные вопросы, что надо делать. Рассказак самый опытный. Конечно, хотелось, чтобы не просто опытный, а неотразимый во всех смыслах. Четкое выполнение приказов. В общем, идеальная спутница, если не всей жизни, то в приключениях точно. «Дальше, если будут искать, спустимся под землю. Там нас никакие хомодетекторы не обнаружат. 2 часа поизображаем из себя рудокопов. Чуть отдохнем, пообедаем. Еды немного я прихватил». Немного заключалось в ящике консервов, галетах и в упаковке минеральной воды. Как офицер, Георгий прекрасно сознавал, что без снабжения никакая война немыслима. И даже игра в прятки не получится. А лишний раз испытывать судьбу ради куска хлеба не стоит. Вот спать скоро захочется без сомнения. С этим сдвигом во времени да любовными играми неизбежно накатит усталость. Пока помогает адреналин, так ведь рано или поздно организм его вырабатывать перестанет. Они успели вовремя. В небе появилась точка. Но вход в шахту был рядом, а машина стояла около какой-то конторы в ряду еще пары таких же. Захватом транспорта буконьеры не заморачивались, и его хватало повсюду. Со стороны же пиратам было самим не понять, что принадлежало местным работникам, а что появилось здесь недавно. Вроде бывать в шахтах Найденову до сих пор не доводилось. Во всяком случае, в последние годы, которые он помнил. А те, которые вспомнить не мог, сейчас роли не играли. Если уж сам смирился, что детство и юность прошли неизвестно где.